щуплый, казавшийся года на два моложе своих лет и странно сочетавший в себе хрупкость с напором энергии, Поль замыкался в себе и ничем не проявлял своих чувств. Он не допускал излияний даже в отношениях с матерью, которая приходила в отчаяние из-за этой внешней бесчувственности. Чтобы выговорить «я тебя люблю», мне надо было бы обломать себе все зубы. Мальчик был хмурый, обидчивый, рассеянный, часто о чем-то мечтал. Знакомые Алины его недолюбливали. Расположенных к нему людей было так мало, что останься он без матери, он оказался бы очень одиноким. Когда Алина спросила сына, кем бы он хотел стать, с губ Поля внезапно сорвался ответ — моряком. Глядя на громадное синее пространство на географическом атласе, он видел струящийся над ними свет тропиков. Само собой, Поль ни минуты не помышлял о ремесле матроса. Для него стать моряком означало уехать, а уехать — это зажить полной жизнью, отправиться за пределы времени и пространства, на поиски рая детских лет. Алина, с присущей матерям верой в лучшее, тут же подумала о мореходном училище. Несмотря на плохие отметки сына, она уже воображала его в форме офицера военно-морского флота. Но Поль быстро разочаровал мать. Он так нерадиво готовился к трудному конкурсу в училище, что его преподаватели отсоветовали ему даже пытаться участвовать в нем. На беду он достиг в 1865 году 17 лет предельного возраста для поступающих. Учеба была закончена. Было решено, что он поступит на торговое судно учеником лоцмана, чтобы по возможности стать в дальнейшем офицером торгового флота. Это решение, вероятно, не вполне удовлетворило мать Поля, но все-таки у нее одной заботой стало меньше. Алина воспользовалась этим обстоятельством, чтобы освободиться от мастерской, так как ее собственное здоровье внушало ей все большую тревогу. Она поселилась на Роменвильской дороге в поселке Лавенир, твердо уверенная, что не доживет до совершеннолетия своих детей, Алина составила завещание. Она не столько стремилась поделить между Полем и Мари то немногое, чем она владела. Я оставляю Полю все мои портреты и картины, книги, цепочку с часами и брелоками, а также перстень с печаткой, принадлежавший моему деду. Сколько назначить им опекуна? Этим опекуном стал старый друг семьи Гюстав Ароза, который, как и его жена, всегда проявлял большое участие к Полю и Мари. Семья Ароза была богата. Она принадлежала к парижским финансовым кругам. Гюстав был компаньоном биржевого маклера, его брата Шиль — банкиром. Интеллигентные люди, наделенные тонким вкусом, братья не ограничивали свою деятельность деловой сферой. У них была общая страсть к собиранию произведений искусства. Оба составили прекрасные коллекции и неустанно их пополняли. Восторженный почитатель Делакруа, Гюстав в феврале 1864 года купил на посмертной распродаже его мастерской, она состоялась через два года после смерти художника, большое количество картин, этюдов, набросков великого мастера, с которым он, кстати, был знаком. Имя господина и госпожи Ароза дважды упоминается в дневнике Делакруа 2 февраля и 26 марта 1856 года. Эти произведения прибавились к работам Коро, Домье, Йонкинде и Курбе, которые украшали квартиру Гюстава на улице Бреда и которыми он так дорожил. Коро Камиль, 1796-1875, французский художник. Так называемые пейзажи настроения Коро были одним из источников живописи импрессионистов. Его учеником считал себя Камиль Писсаро, с которым Гоген познакомился в семье Ароза. Домье Оноре, 1808-1879, французский график и живописец, выдающийся мастер политической карикатуры. Йонкин Иоганн Бартольд 1818-1891, голландский художник-пейзажист, большую часть жизни прожил во Франции. Живопись Йонкинда оказала большое влияние на сложение импрессионизма. Курбе Гюстав 1819-1877, французский художник, один из основоположников реализма в живописи.